Глава 29. Гейс. Майк, Ронна, Остин, Гамильтон и Тедди Буратон с распростертыми объятиями приняли меня в свою семью. Я понимал, что что-то во всем этом было не так. Домой вернуться не получилось. Я так долго пробыл в больнице и на физиотерапии, что, по словам социальной работницы, там уже, вероятно, прибрались и квартиру снова сдали в аренду. Она обещала постараться все разузнать, но мы разговаривали по телефону, поэтому я почти уверен, что она забудет. Когда Майк и Ронна забирали меня из больницы, у них был такой вид, словно они смотрят на новорожденного ребенка, а не на мальчика-подростка. Я был в халате, который мне одолжили медсестры, но Ронна привезла с собой целый чемодан одежды, которую я мог примерить. Некоторые вещи были поношенными, но на большей их части красовались бирки. Я нашел немного длинноватые джинсы и футболку. Кроссовки оказались подходящего размера, новые, дорогие. «Мы правда очень рады, что ты поживешь у нас. Уже подготовили твою комнату, и дети с нетерпением ждут твоего приезда. Хотят познакомить тебя с Рокет. Она придет в восторг. Подожди, ты же любишь собак? У тебя нет аллергии? Я совсем забыла узнать, нет ли у тебя аллергии на собак?» «Думаю, собаки классные». В моем районе было несколько недружелюбных, но в основном все казались добрыми и нравились мне. Хотя своей собаки у меня никогда не было. Я протянул руку Майку. «Приятно познакомиться с вами, сэр. А затем Ронни. И с вами, мэм. Очень мило с вашей стороны». И все же я отнесся к ним с опаской. Для них я совершенно незнакомый человек. Но они так мило ведут себя со мной. Мы обменялись с Майком крепким рукопожатием. Он положил руку мне на плечо. «Мы так ждали этого момента. Очень рад, что ты теперь будешь жить с нами». Он был похож на тренера и напоминал мне людей, которые снимались в телевизионных шоу. «Принимает ли он какие-нибудь лекарства или что-то такое, о чем нам нужно знать?» Ронна разговаривала одновременно со мной и с медсестрой, которая отвечала за мою выписку. Я почесал затылок. Пикси так и не пришла. Хотя не знаю, могла ли она как-нибудь узнать о моем отъезде. Я несколько раз пытался дозвониться до нее с больничного телефона. Иногда я на нее злился, но большую часть времени чувствовал себя одиноко без нее. Я и не подозревал, как хорошо мне спалось, когда она была рядом. И никому из тех, кто сейчас находился в этой комнате, я бы не смог объяснить, что это за чувство. Ее домашний телефон был постоянно занят, а мобильный отключен. Это случалось время от времени. Наши телефоны отключали за неуплату. Хотя после поездки к деду мой всегда работал, потому что счета оплачивались вовремя. Пока медсестра разговаривала с Ронной, Майк наклонился ко мне. «Эй, нам правда жаль, что с тобой все это случилось». Я кивнул. Не хотелось снова погружаться в эту ситуацию. Я знал, что отец признал вину. Его приговорили к 4 годам лишения свободы. Одной из причин, почему он признал вину, был свидетель, который мог дать показания. Пикси. Я застегнул молнию на чемодане. «Слышал, ты любишь баскетбол». Майк выглядел так, словно надеялся на положительный ответ. «Да, но уверен, что потерял хватку. Пока даже не пытался дотронуться до мяча». Я пошевелил пальцами, испытав внезапное желание сделать это. Ронна вмешалась в наш разговор. «Майк, ты уже говоришь с ним о баскетболе?» Он смутился, а затем скорчил рожицу. «Все в порядке, я люблю баскетбол». Я уверенно кивнул Майку, давая понять, что прикрою его. «Хорошо. Но, Гейс, все зависит от тебя». Она бросила на Майка предупреждающий взгляд. Ронна словно была мамой для всех. Даже спросила у медсестры, нравится ли ей работа, и разгладила простыни на моей теперь уже пустой кровати. Как будто все это было чем-то естественным для нее. Как только мы получили мои документы и рецепты на лекарства, Ронна позаботилась о том, чтобы записи о моем лечении отправили конкретному врачу, которого они уже выбрали. «Доктор Беркин – наш педиатр на протяжении многих лет. Он замечательный. Мы бы хотели, чтобы у него был доступ к истории болезни Гейза». Ронна подошла, чтобы взять у меня чемодан, но Майк ее опередил. Социальный работник, миссис Джозефина, ворвалась в последний момент и слегка обняла меня. «Все будет в порядке, малыш. Я буду навещать тебя раз в месяц или около того, чтобы знать, что у тебя все хорошо. С тобой будет работать другой социальный работник из ближайшей к Покипсе больницы. Но ты можешь звонить мне в любое время». Я понимал, что она говорила всерьез, но никогда в жизни не видел человека, у которого было бы так много работы, как у нее. Я сомневался, что позвоню. Она сказала Ронне, что мне нужно обратиться к назначенному судом терапевту и физиотерапевту, и что государство покроет расходы. Они используют те деньги, что включены в программу страхования. Ронна улыбнулась, но ее взгляд оставался бесстрастным. «Мы позаботимся о том, чтобы он получил все необходимые назначения». Мне стало тревожно. Мне придется пожить с этими людьми некоторое время. Словно прочитав мои мысли, Майк начал бессвязно говорить. «В основном дети увлекаются играми и всяким таким. Все, кроме Остина. Его интересует мода и прочее». Он достал телефон и показал фотографию детей. В отличие от той, сделанной перед домом, на этой дети развалились на диване. У девочки были длинные светлые волосы и ослепительная улыбка. Она обвивала руками шеи обоих мальчиков. На одном из них была футболка с символом из игры «Стрелялки» от первого лица, волосы растрепаны. У другого мальчика глаза искусно подведены черной подводкой. На ногтях черный лак. Он был одет во все черное и улыбался в два раза шире, чем девочка. «Они замечательные. Конечно, никто не идеален, но с ними тебе будет весело». Майк улыбнулся, глядя на фотографию. Ронна наконец-то привела в порядок все документы и обняла меня за плечи, словно это был привычный жест. «Готов поехать домой?» Она смотрела прямо на меня, а не на мужа. Я повернулся к больничному телефону, мысленно прощаясь с Пикси. Воспоминание о ней разозлило меня и опечалило одновременно. «Хорошо. Меня ждало совершенно другое будущее, по крайней мере, на какое-то время». Пикси Рэй. Офицер Сэм заглянул ко мне, когда я читала книгу. Мама впустила его. Хорошо, что Бика не было дома, и мы могли поговорить без него. «Привет, Пикс». Офицер Сэм неплохой парень. И он, конечно, не был обязан заходить ко мне каждый раз, чтобы сообщить последние новости, но все равно делал это. Особенно, когда Бика не было. «Здравствуйте, в чем дело?» Офицер Сэм прошел в мою комнату и сел за письменный стол. «Просто проверяю, как ты». «Гейза выписали из больницы?» «Да, он выглядел великолепно. По крайней мере, так мне сказала Пэм». Он наклонил голову, словно ему стало меня жаль. Я ждала, что он скажет дальше. «Он уехал в приемную семью». «О, меня словно ударили под дых. Они живут где-то неподалеку?» «Нет, Пикс, они из Покипси. Там отличная школа и все такое». Он прочистил горло. «Не думаю, что связь между местом, откуда приемные родители Гейза, и его дедушкой случайна. Это одновременно и печалило, и радовало меня. Я положила закладку в книгу и закрыла ее. Можете оказать мне услугу? Мне нужно было закрыть эту главу своей жизни точно так же, как я закрыла свою книгу. Ну, я как бы уже это делаю», — он взмахнул руками. «Я указала на окно Гейза. Я хочу закрыть его и прибраться там». Офицер Сэм встал и прищурился. «Это та квартира, в которой жил Гейз?» Он задал мне вопрос, но мы оба знали, что ему известно, как я прошла по рампе, чтобы спасти Гейза. Домовладелец, по-видимому, пытался как-то повлиять на то, чтобы рампу убрали, но с учетом того, что из горячего крана у нас вот уже 10 лет бежит холодная вода, мне не особо верилось, что он действительно уберет ее. Офицер Сэм некоторое время наблюдал за выражением моего лица, а затем кивнул. «От тебя одни неприятности, Пикси Рэй». Он улыбнулся, и на его щеке появилась ямочка. «Вообще-то нет». Я соскользнула с кровати. «Ладно, проверим, впустит ли меня туда парень из техобслуживания. А ты смотри в окно. Придешь, как увидишь меня внутри». Он хотел было выйти из моей комнаты, но остановился как вкопанный. «Поднимешься по лестнице до двери, а не через окно». Я кивнула. Он же не знал, что пройти по перекладине было моим кошмаром. Я подслушала, как офицер Сэм сказал маме, что я должна спуститься через несколько минут, и это, казалось, ее встревожило. Я смотрела в окно в ожидании Сэма, дотянулась до банки из-под кофе, которую мы с Гейзом привязали на веревку, чтобы передавать друг другу послание. Там было пусто. Я схватила блокнот и на листке бумаги написала дату и фразу «Я скучаю по тебе». А затем аккуратно сложила его и убрала в банку. Толкнула ее по веревке на другую сторону. Вот что я чувствовала. Я так сильно скучала по Гейзу. Он был моим утешением в темноте. Было так странно больше не иметь возможности опереться на него. Офицер Сэм открыл дверь в комнату Гейза и посмотрел на пол. Я услышала «О, черт!», а затем он выглянул в окно. «Ты не можешь прийти сюда, Пикси!» Я проигнорировала его и бросилась бежать, Мне нужно было попасть в комнату Гейза, нужно было убедиться, что квартира подготовлена к его возвращению. Офицер Сэм понял, что я собираюсь сделать, и встретил меня в подъезде дома Гейза. Он положил руки мне на плечи, пытаясь успокоить. Я закрыл окно. Там слишком много крови. Я поговорю с обслуживающей компанией и узнаю, смогут ли они нанять кого-нибудь, чтобы там прибрались. Но ты туда не войдешь. Мне жаль. Пути назад не было. Теперь я отрезана от Гейза настолько, насколько это возможно. Я попрощалась с офицером Сэмом, пробормотав слова благодарности. Мне не пришлось давать показания против отца Гейза. Он признал вину, и офицер Сэм время от времени заглядывал ко мне, чтобы сообщить новости. Оказалось, что он живет по соседству, поэтому забегал ко мне по пути домой. Ему не нравился Биг. Это было понятно по языку его тела. Челюсть офицера напрягалась, когда Биг был рядом с ним. Мы с мамой несколько раз пытались серьезно поговорить, но ее взгляд постоянно устремлялся в сторону Бика. Он был громким и подлым. Наше финансовое положение становилось все ненадежнее, хотя он по-прежнему утверждал, что гениален. Нам дважды отключали электричество, а маме приходили уведомления по кредитной карте о взыскании долга. В квартиру Гейза приходили и уходили уборщицы, а затем единственными посетителями стали ремонтники. Окно они оставляли приоткрытым, что меня радовало и заставляло грустить одновременно. Я гадала, где он был. Все, что знал Сэм, Гейз теперь живет в приемной семье, и у него все хорошо. Я надеялась, что это правда, и в то же время грустила, потому что не была частью его новой жизни. Приходилось напоминать себе, что другого выбора не существовало. Мне снились кошмары, но лица мистера Джонса я больше не видела, только его глаза, глаза убийцы. В них не было ни осторожности, ни заботы, отражающие измененное состояние его разума, пребывая в котором он принимал решение. Я каждый день опускала записки в кофейную банку. Мысли, извинения, страхи. Банку можно было спрятать со стороны Гейза, так что мне было спокойно. А влага не попадала внутрь благодаря крышке. Школа без Гейза стала больше. Я вдруг поняла, что начала больше читать и меньше времени проводить с друзьями. Они бы стали расспрашивать о Гейзе, а мне не хотелось ничего говорить. Странно осознавать, как быстро ученики средней школы забыли меня, словно они мухи, липнущие только к тому, что интересно. Прошло 6 месяцев без Гейза, как вдруг все снова изменилось. Мама возвращалась домой из аэропорта. Поездка была недолгая, и Биг с ней не поехал. Ее такси попало в аварию. Водитель выжил, а мама нет.